Вот уже и весна. Ольга сбросила одеяло, потянулась и спихнула с кровати Мурку, которая хоть и весила уже 20 кг, но все равно по старой привычке каждую ночь забиралась ей в ноги. Проигнорировав обиженный взгляд своей любимицы, девушка повернулась к Игорю и потянула с него одеяло. «Вставай, Соня! Мало ли, что сегодня выходной. Смотри, какой на улице прекрасный день. Прямо не март, а минимум апрель. А у меня еще и праздник. Вчера я закончила последнее руководство для школы. И Ленка мне вчера тоже позвонила. Представляешь, у нее появился парень». «В ее возрасте?» – отозвался муж. «Не рано ли?» «Тоже мне моралист. Ты вспомни лучше, с какого возраста сам начал за мной ухаживать. А тебе тогда все мамашки нашей группы в садике говорили, что ты у нее молодой да ранний». «Балаболка», – отозвался Игорь, отворачиваясь от нее к стене. «Дай мне хоть немного поваляться. Ты меня вчера совсем замучила с этими занятиями. А сколько крови потерял? 3 раза чуть ли не половину пальца отхватила». «Врешь ты все. Всего лишь небольшие надрезы, которые ты сам тут же затянул. Игорь, ну вставай. Нам еще медитировать, а я уже кушать хочу». «Встану, если обучишь чему-нибудь новенькому. Сколько можно в самом деле отрабатывать одно и то же? Если честно, уже надоело». «Чему бы тебя такому научить?» – задумалась Ольга. «Давай договоримся так. Ты перестаешь хандрить и слушаешься меня так, как капитан обязан слушаться майора. А я обещаю подумать и подкинуть что-нибудь интересное тебе по силам. Идет?» «Ладно, товарищ майор, уговорила». Игорь вылез из-под одеяла и отправился умываться. После утренней медитации пошли на завтрак, где столкнулись с Рощиным, уже сидевшим за их общим столиком. «Привет», – поздоровался с ним Игорь. «Ты куда вчера исчез, никого не предупредив?» «Прямо из управления направили на наше строительство. Там и заночевал». «А почему не позвонил непосредственному начальству?» – спросила Ольга, имея в виду себя. «Начальство вело прием больных», – ухмыльнулся Алексей. «Не посмел беспокоить. А вот мужу твоему звонил, да не дозвонился. Опять, наверное, был на тренировках, а телефон куда-нибудь засунул». «Точно, был от тебя вызов», – подтвердил Игорь, взглянув на мобильник. «А у меня сигнализация отключена». «А так как съездил?» «Нормально съездил. Все здания уже закончены и сданы, коммуникации тоже. Немного подсохнет почва, и займутся благоустройством территории, и начнут завозить мебель и оборудование для опытного производства. Даже сейчас, когда там не все асфальтировано, кое-где по-прежнему лежит строительный мусор и не посажены деревья, впечатление у меня от городка осталось самое благоприятное. Кстати, через неделю Сажин обещал прислать рабочих и технику для строительства коттеджей. Вы еще не передумали их строить и потом раздавать? Не жалко денег?» «Что для нас деньги?» – пожал плечами Игорь. «Все равно Ольга их зарабатывает гораздо быстрее, чем мы успеваем тратить. Несмотря на то, что расценки уже снизили в 3 раза». «Не рассчитали, когда строили клинику», – сказала Ольга. «Я бы и сейчас могла и больше народа принимать. Размер помещения не позволяет. 500 – это потолок. Нужно отдельно строить лечебный корпус. Все равно к нам сюда и инвалидов возить будут. А для этих детей нужны особые условия. Хорошо, что Рогожину за так отдали столько земли, что можно всего построить. Были бы деньги». «Да, по поводу детей», – вспомнил Алексей. «Кадровики просили тебя проверить детей тех, кого планируют на заселение в наш городок. У них там по несколько кандидатур на одно место. Предпочтение отдается семейным, у многих из которых есть дети. Поэтому имеет смысл посмотреть сейчас, кто из них сможет стать твоим учеником и отобрать их родителей в первую очередь. Они под каким-нибудь предлогом соберут детишек в одном месте, предварительно определившись с тобой по времени». «Никаких проблем», – кивнула Ольга. «Только один вопрос. Детей я должна иметь возможность осматривать по одному, а не толпой». «А там их слишком много и не будет. Имеется в виду не все население, а пока только первая партия, к которая в основном состоит из коммунальщиков. Их детей там не больше полсотни. Заселение будет производиться поэтапно. Сначала запустят всю инфраструктуру, а уже потом заселят работников НТЦ и тех, кто будет работать на опытном производстве. Так что ты будешь осматривать детей небольшими группами. «Сделаем по-другому», – решила Ольга. «Я сейчас слишком известная личность, к тому же слишком загруженная. А у вас есть еще один маг. Я сегодня же научу Игоря, как определять наличие скрытых способностей к магии. Он вам и поможет. И со временем проблем не будет. Он у нас готов в любое время, как пионер». «И это все, что ты мне дашь?» – расстроенно спросил муж. «А ничего интереснее нет, чем возня с детьми». «И такие слова я слышу от человека, который постоянно уламывал свою жену по поводу детей?» – картинно всплеснула руками Ольга. «Если они тебе в тягость, ты меня предупреди заранее, чтобы я тебе не рожала. А по поводу интересного можешь не беспокоиться, будет и интересное. Вопрос в связи с этим интересным. Нам вертолетную площадку строить будут? Или я на своем вертолете должна буду садиться на газон и перед клиникой?» «Леша, ты когда будешь в управлении, попроси Геннадия Михайловича прислать сюда архитектора. Нужно заранее спланировать строительство всех объектов, чтобы было удобно, красиво и меньше проблем с коммуникациями». «Надо еще про гараж не забыть», – вспомнил Игорь. «Да, еще и гараж. Так сделаешь?» «Сделаю. Куда я денусь? Тем более, что обещаете дом». «Пол дома», – уточнил Игорь. «Коттеджи будут двухэтажные, каждый на две семьи». «С такими только свяжись», – деланно вздохнул Алексей. «Сначала обещают целый дом, потом уже пол дома, а в конце концов окажется, что тебе положена одна комната в общежитии, да еще на пару с кем-то, кто лично тебе неприятен». «Ладно, артист», – засмеялась Ольга. «Надеюсь, пяти комнат, не считая подсобных помещений, тебе хватит? А начнешь торговаться, позвоню твоей Надежде. Она и без тебя сюда все вещи быстро перевезет». «Так что ты еще придумала по поводу моего обучения?» – с любопытством спросил Игорь, когда закончили с едой и пошли к себе. «Я тебя, милый, буду учить летать». «А ты и это умеешь?» – поразился муж. «Что ж тогда до сих пор молчала?» «Это не совсем полет», – призналась Ольга. «Летать жрицы не умели. Да и не нужно было им летать. Они научились на небольшое время сильно уменьшать вес тела. Причем такое можно сделать еще кому-нибудь, воспользовавшись накопителем». «А зачем такое умение кочевникам? Где им можно было воспользоваться в степи?» «Помимо степей там были еще и реки», – назидательно сказала жена. «Монголы при переправе надували бурдюки, а наши вешали всем, особенно детям, на шею накопители и облегчили работу коням. Я сама так 3 раза переправлялась. Тело легкое, как поплавок, и в воде совершенно не тонет. Я на эту магию поначалу как-то не обратила внимания. А сейчас, как подумала, что часто придется мотаться вертолетом, так и вспомнила. Это будет не намного хуже парашюта, но гораздо удобнее и несравненно надежней. И сильно уменьшается вес. 20 раз. Я буду весить немногим больше 2 килограммов. А такой бугай, как ты, где-то 4,5. Но у тебя и площадь тела гораздо больше. Так что в случае чего спланируешь с высоты, как кусок плотного пенопласта сходных размеров. Может быть и стукнешься, но останешься жив, если под винт не попадешь». «Когда начнем?» Загорелся Игорь. «Ты как мальчишка», – засмеялась Ольга. «Вначале, мой милый, я должна сама попробовать, а потом уже учить тебя. И в любом случае, в первую очередь буду учить работе с детьми. Летать тебе еще не скоро, а с детьми, может быть, придется заниматься уже через несколько дней. И не нужно делать такую огорченную физиономию. Ничего в этом сложного нет. Если не будешь лениться, то за сегодняшний день и освоишься. Задействуешь внутреннее зрение и будешь смотреть, как это делаю я. А если что-нибудь будет непонятно, я объясню».